котором по новости не успел еще, так сказать, оглядеться, хотя и очень худо знал службу, но зато был очень строг. Простояв дни три в лагере, призывает он к себе старшего капитана и делает ему выговор за слабую команду. «Помилуйте, ваше высокоблагородие!» — так величали еще в то время обер-офицеры господ полковников, — сказал капитан. — Рота моя, кажется, во всем исправна. Вы сами изволите видеть ее на учении. — Я, сударь, говорю, не об учении, — прервал полковник, — а то, что вы слабый командир. — 3 дни стою я в лагере. Во все это время вы никого еще не наказывали. Все другие господа, ротные командиры, исправнее вас, я вижу, что они всякий день утром после зари и вечером перед зарею наказывают людей перед своими палатками, а вы так при мне ни одному человеку не дали даже ни лазона. За что же, ваше высокоблагородие, буду я бить солдат, когда они у меня исправны? Не верю, сударь, не верю. Быть не может, чтобы все были исправны. «Ежели вы не хотите служить порядочно, — продолжал полковник, — то выходите лучше вон из полку. Я не прежний полковник, терпеть не могу баловников. Какой вы капитан? Вы баба!» У бедного капитана навернулись на глазах слезы. Он удалился в свою палатку и не знал, что ему делать. Драться он не любил, оставить службы не мог, потому что привык к ней и не имел у себя никакой собственности. А переходить в другой полк было весьма трудно. Однако же он решился на последнее. В самое это время приходит к нему фельдфебель. — Что ты пришел ко мне? — сказал ему капитан. — Знаешь ли, что полковник разжаловал меня из капитанов в бабы за то, что я не калачу вас, как другие, палками? Прощайте, ребята! Не поминайте лихом, перейду в другой полк и сегодня же подам просьбу. Ступай к поручику, коли что тебе надобно, а мне теперь нечего приказывать. Фельдфебель вышел, не сказав ни слова, но через полчаса является опять к доброму своему капитану и говорит ему: «Ваше благородие, сделайте отеческую милость, не оставляйте нас, сирот». — Да разве вы хотите, — прервал капитан, — чтобы я колотил вас палками? — Есть охотники, ваше благородие. Извольте каждый день наказывать из нас 4 человек и давать всякому по 25 лазонов. Мы сделали очередь, никому не будет обидно. Извольте начать с первого меня. Еще готов каптенармус и 2 человека из 1-го капральства. Сегодня наша очередь. Ничего не стоит через 25 дней вытерпеть 25 лазонов, ведь гораздо более достанется нам, ежели будет у нас другой капитан. Ваше благородие, заставьте вечно Богу молить, потешьте полковника. Прикажите уже перед зарею дать нам 4 по 25 лазонов. Капитан думал, думал и, наконец, согласился на представление фельдфебеля, или лучше сказать, всей роты. Потешил полковника. Дал в тот же вечер по 25 лазонов фельдфебелю, каптенармусу и 2 рядовым. На другой день откатал также 4, и дело пошло своим порядком. Нелединский в молодости своей мог много съесть и много выпить. О съедобной способности своей рассказывал он забавный случай. В молодости зашел он в Петербурге в 1 ресторан позавтракать. Впрочем, в прошлом столетии ресторанов еще не было не только у нас, но и в Париже, а как назывались подобные благородные харчевни, не знаю. Дело в том, что он заказал себе каплуна и всего съел его до косточки. Каплун понравился ему, и на другой день является он туда же и совершает тот же подвиг. Так было в течение нескольких дней. Наконец, замечает он, что столовая, в первый день посещения его совершенно пустая, наполняется с каждым днем более и более.